«Ну, князь», — тихо выдохнула Влада, — «он здесь себе не только приключения, но и инопланетян нашел. Короче, этот зам сейчас конторой за место Леопольдовича рулит. Сразу цены на закупку золота и драгоценностей снизил. Про свои инопланетные штуковины можешь теперь забыть. Вот такая подстава. Петрович переживает, что ты буянить начнешь. Ты же Леопольдовичу что-то уже отдал за патронный завод. А ну как пойдешь назад забирать, круша все на своем пути? Мало ли какие у тебя дары. Это был бы хороший вариант, только и мне через портал хода нет. Смысла уничтожать их стаб здесь, я тоже не вижу», — задумался Яр. «К тому же после лечения, мне месяц к черноте лучше не приближаться. Хоть этим Петровича успокою. Немного расслабился квас. Погодите, вы что, торгуете с внешниками?» — догадался Пух. «Это ущербные внешники. Для них органы иммунных бесполезны, поэтому живодерством они не занимаются», — пояснил Яр задумчивым голосом. «Барин у них на золото снаряды выменивает и на горбу через черноту носит. Это меняет дело», — согласился Пух. «Как я понял, проблема возникла из-за смены руководства. Но если они цены опустили, то к ним никто золото не потащит. Не они же одни драгметаллы в улье принимают. Я у них единственный поставщик. Они сидят на небольшом пятачке в окружении черноты. Ходоков через черноту в улье очень мало. Да и мне приводить к ним конкурентов тоже не с руки», — пояснил барин. «Золото у них играет серьезную роль в экономике. Раз ради тех крох, что я таскаю, согласны в улье своих людей держать. И цены у них лучше, чем у других внешников. Монополия до добра не доводит», — начал Пух. «Похрен на теории товарообмена. Сейчас-то что делать?» — перебил его Яр, так и не нашедший решения. «Ничего», — неожиданно произнесла Дина. «Совсем не понял такого совета, барин. А как же, если появляется проблема, то есть два пути ее решения», — вроде как пояснила Дина, но понятнее не стало. «Я, кажется, поняла, что ты имеешь в виду. Один путь – приложить усилия и решить, а второй – подождать, пока проблема не рассосется сама». Влада посмотрела на Дину, ожидая подтверждения, но его не последовало. «Хороший совет, конечно, но если не рассосется?» — заволновался барин. «Сколько мне без поставок сидеть?» «Барин, ты как с Петровичем общаешься?» — решил уточнить Яр. «С мсками. Для разговора слишком связь неустойчивая. Тогда выясни подробно у него окружающую обстановку. Леопольдович ведь не самый главный в ихнем болоте. Кто-то и повыше сидит. За тот патронный завод я Леопольдовичу большой рубин отдал. Очень большой. Леопольдович сразу сказал, что даже его влияния не хватит сделку с этим рубином легализовать. А подпольно такой камень дорого не продашь. Может, из-за этого рубина его и подставили? Сомневаюсь. Рубин был затравкой. Основной куш состоит из алмаза еще большего размера», — усмехнулся Яр, а квас выпучил глаза от удивления. «Нужно узнать весь расклад по тамошней властной верхушке. На кого стоит давить, чтобы Леопольдовича на место вернули? Судя по срокам, рубин-то он успел передать нужным большим людям. Пусть поработают ради еще большего куша». Они прошли сквозь маленькую дверь внутрь Пакгауза. Дина включила лампы под потолком. «Пойдемте к дальней стене», — позвала она всех, направившись первой по проходу между высокими ящиками, завернутыми в пленку. У дальней стены, возле стеллажей, стояли небольшие ящики поменьше. Перед ними оставалось достаточно большое пустое пространство. Пройдя вдоль ящиков, Дина открывала крышки. У барина перехватило дыхание от открывшегося богатства. «Где ты столько золота взял?» — охрипшим голосом спросил он. «Я же тебе совет дал. Ищи месторождение. Я уже рассылаю людей», — отмахнулся квас. «Но у тебя явно не самородки. Можешь у Пуха спросить. Мы это золото из земли доставали», — не вдаваясь в подробности, сказал Яр. «Давайте работать начинать. Здесь все-таки 10 тонн. Нам предстоит его два раза перекладывать». По окончании подготовительных работ все были уставшие. Яр телекинезом перекидывал слитки и наблюдал за тем, как медленно растет гора золота. Пух попробовал так же, но у него руками получалось быстрее. «Так, фотогеничный ты наш», — отдуваясь, произнес квас. «Лезь на свое злато, только не чихни. Сейчас тебя снимать будем». В Пакгаузе было сумрачно, несмотря на включенные лампы освещения. Яру это не мешало, но камеры телефонов работали хуже при низкой освещенности. «Там в коробке мощные фонари лежат». Дина сама направилась к нужному месту. «Берите каждый по два и светим на нашу телезвезду. Барин, снимай». Под бьющим в глаза светом ярких фонарей Яр залез на гору золотых слитков и прочитал заготовленный текст. Получилось сухо и неинтересно. Даже блеск золотых брусков не впечатлил. Лажа выходит. Прокомментировал сие действо Пух. Ты хоть продемонстрируй, что золото настоящее, а не свинцовые муляжи. А как, распилить бруски водяной фрезой, тогда вообще примут за спецэффекты. Яр подхватил один, сейчас для него достаточно тяжелый брусок. Ножом поскрести, тоже не вариант. Дай, я попробую. Влада положила фонари на пол, отчего картина освещения немного изменилась и подошла к Яру. «Я в кадре?» – спросила она у барина. «Полностью. Можешь приступать», – отрапортовал тот. «Дамы и господа, князь у нас немного не в форме, но это скоро пройдет. Лучше вам к тому времени решить все проблемы». Влада легко перехватила брусок из рук Яра и медленно его разорвала на две части. «Как видите, золото действительно чистое». Она продемонстрировала следы разрыва металла, а потом бросила куски в общую кучу. Те упали с глухим стуком. Время пошло. Она пристально посмотрела в камеру. «Выключай. По-моему, нормально получилось. Так и отправлю», — решил барин, быстро тыкая пальцем в телефоне. «Но так не делается», — возразила Влада. «Вдруг что-то в кадр не попало. И вообще, я не причесанная была. Зато достоверности больше. Одним непрерывным видео снято. И размер не очень большой. За час-другой перекинется в сеть. Главное, чтобы теперь у Петровича все вышло. Господин генерал, следователь Прошкиновичев по вашему приказанию прибыл», — отрапортовал сотрудник золотого отдела своему начальству. Ничего не предвещало беды. Дело этого выскочки Фры казалось легким. Документы за его подписью были в наличии, осталось получить признание и ответы на важные вопросы. То, что они важные, ему разъяснил сам арестованный. Какую выгоду он получал при хищении золота и как собирался скрыть его пропажу. У самого следователя ответов на эти вопросы не было. Фры в ответ только смеялся и требовал адвоката. Примененные меры физического воздействия ничего не дали. Леопольдович на очередном допросе порвал наручники и сам избил экзекуторов до полусмерти. Будь на то воля Прошкиновичева, он давно бы пристрелил его. Но вокруг этого дела началась подозрительная возня. Причем началась сразу со всех сторон. То командир силовиков закатил скандал и потребовал выдать ему преступника, который напал на его бойцов при исполнении, то раздался звонок по защищенной линии связи. На том конце не представлялись, но настойчиво поинтересовались состоянием здоровья гребаного Фры. Вот сейчас его пожелал видеть сам генерал, хотя вряд ли он знал о существовании Прошкиновичева раньше. «Вот, значит, ты какой?» – радостно воскликнул генерал. Несмотря на кабинетную работу и преклонный возраст, он имел подтянутый вид и развитую мускулатуру, чем очень гордился. Опора и надежда государства. Внезапно тон его изменился, переходя в змеиное шипение. Осталось узнать, какого именно. «Я вас не понимаю, господин генерал», — растерянно замямлил Прошкиновичев. «Некоего Фрыты арестовал». Генерал не спрашивал, а утверждал. «Я проверил по бумагам». Он, прищурившись, посмотрел на побледневшего подчиненного. «Но почему я об этом узнаю от зама самого?» Генерал ткнул пальцем вверх и откинулся в кресле. «Вроде громкое дело, а мне никто не докладывает. Я слушаю. Там было простое дело. Все доказательства у меня на руках. Хищение золота в особо крупных размерах». Набрался смелости Прошкиновичев и выпалил слова одним махом, даже не сбившись. Генерал наклонился к столу и заглянул в какие-то бумаги. «Это же замечательно, что у тебя есть все доказательства, но почему тогда дело не передано в суд? 3 недели тебе не хватило? Сколько он, кстати, украл?» «Почти 3000 килограмм, если в чистом золоте считать». Понемногу начал отходить от испуга подчиненный. «Мы предотвратили кражу, но даже под весом имеющихся улик, подозреваемый не хочет сдавать своих сообщников и покупателей». «Сообщников, значит?» — фыркнул генерал. «Продолжай». «Мы начали применять меры физического воздействия, но подследственный взбунтовался и нанес травмы дознавателям. Потом избил группу силовой поддержки, прибежавшую на подмогу. Самовольно вернулся в камеру и сказал, что без адвоката мы к нему можем даже не соваться». «Ага, вот этот рапорт. 4 в полной амуниции. Применяли спецсредства, но были избиты и отравлены на больничную койку подследственным, который к тому же был в наручниках. Он порвал наручники перед тем, как начал буянить», — попытался оправдаться следователь. «Тебя это ни на какие мысли не наводит, а, гражданин Прошкиновичев?» — ехидно спросил генерал. Потом жестко добавил: «Дело прекратить. Господина Фры доставить в мой кабинет в течение 2 часов, помыть, побрить, накормить. Мне с ним на прием в Кремль ехать. Тобой же займется отдел внутренних расследований. Интересен даже не ты сам, а то, как тебя взяли к нам на службу и подняли до такого чина. Брезгливо закончил он. Глава 18. Неделю барин не находил себе места, дожидаясь ответа от Петровича, из-за чего весь стаб стоял на ушах. Люлей от главы можно было получить чуть ли не просто так. Больше всего досталось главному хозяйственнику стаба после редкого в улье дождя. Можно сказать, что это было вообще уникальное явление в их местности. Возле морских кластеров ситуация была немного другая, но проливные дожди тоже были большой редкостью. «Ты видел, что Дина наняла бригаду для починки крыши?» — строго спросил барин. «Видел». «Виновато», — ответил завхоз. «Но я подумал, что это бабская блажь. Хочется ей, чтобы крыша целая была, так свои же спараны тратит. А то, что она оракул, ты вдруг позабыл. Ну так, кто ж мог подумать, тут дождей отродясь не было». Попытался оправдаться завхоз. «Так это твоя работа думать», — зарычал на него барин. «Именно за это ты зарплату получаешь. Вот теперь решай, куда этот промокший хлам пристроить с пользой, иначе вычту из зарплаты его стоимость. От немедленной расправы или финансового наказания в особо крупном размере завхоза спас телефон». Он коротко тренькнул в кармане кваза, сообщая о приходе СМС. Потом еще раз, и еще. Барин сразу забыл про завхоза и начал судорожно просматривать сообщения. По мере чтения его морда становилась все более довольной. Дочитав последнюю СМС, он поспешил в сторону гостиницы, напрочь позабыв про облегченно выдохнувшего завхоза. Стройка, наконец, закончилась. Преимущество Рыжего при строительстве заключалось в идеальном состоянии стен и прочих поверхностей после заливки и затвердевания бетона. У него был дар, сродный с телекинезом, только работал он исключительно при работе с бетоном. В результате получалась готовая коробка с проложенными в стенах коммуникациями, вентиляцией и прочим. Климат улья позволял не задумываться об отоплении, а толщина стен диктовалась исключительно мерами безопасности. Соответственно, окна были тоже небольшого размера. Строительство могло закончиться намного раньше, но требовалось время на поиск амортизаторов для виброизолированной плиты. Крышу делали плоской. Это позволяло отливать ее сразу со всем домом и в случае необходимости использовать для размещения бойцов в случае прорыва врагов за стены. Яр сначала обрадовался переезду, так как вещей у него было немного. Он даже попробовал подтрунивать над Пухом и Бурым, которым предстояло перевести лабораторию бывшего Мура и вычислительный центр. Капитан с большей частью бойцов умотал на кластеры народ натаскивать в местных условиях. Остальные дежурства несли на оставшейся технике, поэтому на помощь позвать никого не получилось. Очкарик с мышью, пока в носильщики не годились, хоть и продолжали каждодневные тренировки. В их задачу входило разобрать и собрать на новом месте имеющееся электронное оборудование. Дина не дала ему отлынивать и нагрузила так, что теперь Яр завидовал Пуху. В обширные подвалы предстояло перевести массу складированного в пакгаузе нежного оборудования. Та же участь ожидала и золото. Пока Яр перевозил ящики с вычислительными блоками, остальные новоселы управились со своей частью работы. Девушки тоже не сидели сложа руки. На них висела почетная обязанность по обстановке домов мебелью. Как ни странно, но мебельный магазин-склад в стабе был, так как он только начинал застраиваться и имелся постоянный спрос на подобный товар. Дина, опять-таки, заранее сделала заказ не только на мебель, но и на прочие нужные для дома вещи. Когда дело дошло до перевозки золота, Яр привлек всех посвященных. Это с оборудованием можно было отделаться общим руководством и слежением за грузчиками, а золото сильно не замаскируешь, особенно если его так много. Поэтому таскали сами. Благо Дина предусмотрела для перевозки ценного и тяжелого металла прочную тару. Лишнее золото доставали из ящиков, уменьшая их вес до приемлемого, и частями перевозили на новое место. С последней партией их застал довольный барин. Пришло сообщение от Петровича. Леопольдович вышел на работу и уже вернул прежние расценки. Сожалеет, что не может встретиться с тобой. Одним махом выпалил он Яру радостную новость. Ну и нормально. Устало согласился тот, задумчиво оглядев ящики с золотом, стоявшие в кузове небольшого грузовичка. Именно на таких маленьких машинках они осуществляли переезд. Возьмешь с собой то, что в этих ящиках. Пусть начинают готовить один из нужных мне объектов к транспортировке через Черноту. Сколько здесь? Около тонны. И мне это таскать одному? Возмутился Квас. Можешь не таскать. Покладисто согласился Яр. Давай дождемся, что с Леопольдовичем опять какая-нибудь неприятность случится. Потом будем из этого золота ложечки выпускать, сувенирные. Ладно, понял я тебя, сдался барин. Что-нибудь передать от тебя? Пусть аппаратуру связи пришлют, чтобы с ними можно было напрямую общаться. Сейчас они через других внешников связь держат. Барин пожал плечами. Больше ничего в голову не приходит. Скорее всего, по лазерному лучу. Радиоволны плохо через черноту проходят. Комплект такой аппаратуры нам не помешает. Зачем лишние уши при общении? Думаешь, с сомнением произнес Квас. Уверен, ты сам-то много металла собрал? Под 300 кг. Довольно ответил барин. За перемирие муры неплохо отвалили. Жаль, что они редко друг друга режут. Так бы на одних перемириях жил. Когда переезд закончился, Яр нашел первое попавшееся кресло в доме и блаженно в нем растянулся. Работы предстояло еще много, но основные вещи были перевезены и расставлены. В комнату, пока непонятного назначения, вошла Дина. Она задумчиво посмотрела на мужа и также молча ушла. Следом заглянула мышь. «Можно спросить? Садись куда-нибудь и спрашивай». Расслабленно ответил Яр. Мышь взяла себе стул и села на него, как прилежная ученица, положив руки на колени. «Я попыталась разобраться в коде оболочки, стоящей на вашем сервере». Девушка замолчала, ожидая реакции Яра, но ее не последовало. Ее создал один человек, и он гений. У него даже ник странный. Дух. Так подписаны некоторые участки кода. Вот паршивец. Пробормотал Яр. «Вы его знаете?» – оживилась мышь. «С ним можно поговорить? У него есть несколько оригинальных решений, в которых я не смогла разобраться. Может, он объяснит, как это работает. Он ушел к родне. Не знаю, когда появится». Хмыкнул Яр. «Правда, интересные решения использовал. О, его код совершенно необычный. Сперва, кажется, что он не должен работать, и только разобрав его до последней кавычки, понимаешь простоту и гениальность реализации. Когда он появится, не вздумай ему петь такие же дифирамбы. Совсем возгордится», — буркнул Яр. «С тем сервером много возни осталось. Скоро предстоит запуск второго, более мощного, вычислительного комплекса. Но там будет вообще все сырое. Я думаю, работы тебе надолго хватит. Если ничего не повредили при переезде, то оборудование почти готово. Ближе к вечеру планирую пробное включение. В целом, остались небольшие проблемы с синхронизацией тактического шлема, и можно считать мою работу законченной. А шлем зачем? Не понял Яр. Пуху удобнее с ним работать, чем с обычным монитором. Пришлось прикрутить их боевой шлем к нашей системе. Пожала плечами мышь. Потом Пух сможет учиться сколько влезет. Хотя на серверах ничего сложного для изучения нет. Все книги имеют копию, переведенную на русский язык. Был небольшой сумбур в материалах, видимо, изъятых из разных лабораторий, но я их систематизировала. Стоп, Яр перешел из полулежачего положения в сидячее. Ты говоришь, что их систематизировала, но для этого нужно разбираться в материале. Я разобралась, кивнула девушка. Физика многомерного пространства. Ничего сложного, лишняя зарядка для моих мозгов. Ты изучала такую физику раньше? Нет, у нас, в нашем мире, о таком только в фантастике писали. Но здесь теория неполная. Для ее завершения необходимо произвести дополнительные фундаментальные исследования. Что для этого нужно? Ну, я не знаю точно. Я могу описать назначение этих переменных математически, а как это в реальности будет осуществлено? Смутилась девушка. Особенность мышления Индиго. Мы легко обрабатываем готовые массивы информации, но с созданием нового и генерацией идей у нас проблемы. Почти шепотом закончила мышь. Не дрейфь. Подбодрил ее Яр. То, что ты уже сделала, дорогого стоит. Эту науку у нас Пух будет грызть. Генерация идей тоже на нем. Я рад, что появился человек в нашей команде с твоими способностями. Будешь за ним следить и проверять, чтобы генератор идей туфту не творил. Я, конечно, не бедный, но выражение «фундаментальные исследования» ввергает меня в ужас от ожидания приближающейся бедности. Улыбнулся Яр. В комнату снова зашла Дина, на этот раз с подносом в руках, кивнула на журнальный столик. Яр ее понял и подтащил его телекинезом. Мышь смущенно начала подниматься. «Я, наверное, пойду», — выпалила она. «Сиди», — сказала Дина, расставляя чашки с чаем. Одну из них она придвинула к девушке. «Ты уже решила остаться в нашей разношерстной команде», — утвердительно сказала она. «Поэтому я выполню свое обещание и расскажу немного больше об этом мире и твоих родных. У вас проблема», — заявил очкарик, осмотрев оборудование, доставленная Яром со склада. «Привыкай, что если есть проблема, то она у нас», — поправил его Яр, снимающий упаковку с очередного блока. «Толку-то?» — хмыкнул парень и поправил на переносице отсутствующие очки. «У нас большая проблема. Это оборудование по сравнению с тем, которое стоит у Пуха, все равно что авиалайнер с бумажным самолетиком сравнивать. Но каждая такая стойка жрет 5 кВт электричества. Электроснабжение в стабе ограничено строго 10 кВт на дом. Я узнавал. Так, с электричеством я разберусь, но ведь эта мощность будет куда-то деваться, и что с питающей проводкой?» Озадачился Яр. Раньше он не думал о таких проблемах. Я посмотрел документацию на дом. Каналы вентиляции, судя по всему, они же относятся к системе охлаждения, выведены в ту же комнату, куда и силовые кабели питания. Я так думаю, питание и охлаждение вот этого вычислительного комплекса будет происходить из нее. Очкарик вопросительно посмотрел на Яра, видимо, оптимистично кивнул Яр, хотя не понимал, как это осуществить. Термоядерный реактор ему пасечник делать запретил, а тот, ядерный, что у него имелся, было явно недостаточной мощности. «Ты разбирайся пока с тем, что есть, а я пойду, уточню кое-какие моменты». Дину он нашел в большой комнате, которую они определили под зал для приема гостей. Она сидела на диване, забравшись на него с ногами, и смотрела мультики по здоровенному телевизору на полстены. Яр плюхнулся рядом. Девушка молча взяла лежащий возле нее планшет и протянула ему. «Папка «Дом на рабочем столе», — подсказала она. «А чего мультики? Включила бы комедию или детектив какой? Шутки, которые известно, чем кончатся, перестают быть смешными. Детективы, понял. Интриг для тебя не существует», — догадался Яр. «А мультики? Просто интересно», — девушка улыбнулась. «Иногда процесс доставляет такое же удовольствие, как и результат. Мультики – один из таких процессов. Почему думаешь, маленькие дети, хорошо известный мультик смотрят по многу раз, и он им не надоедает?» Яр кивнул, соглашаясь с доводами жены, и погрузился в изучение планов дома. «Все равно не понимаю». Он убедился, что предположение очкарика верно. Все силовые линии от процессорной комнаты шли параллельно системе воздуховодов большого сечения в отдельное помещение, которое находилось в подвале. Отсутствие места под топливные баки и станины для дизеля подсказывало только один вариант энергетической установки. «Где я реактор возьму? Не дизель же ставить, с ним под боком никакая виброизоляция не поможет». Яр оторвался от схемы и посмотрел на Дину. «Думай», — улыбнувшись, посоветовала девушка. «Ты у меня умный». Яр сидел в удобном кресле. Под тихую музыку он пытался сосредоточиться и нащупать связь с роботом. Попытки что-то сделать, перекинувшись, ничего не дали. Похоже, робот теперь просто железка, совсем без души. Причем, сознания Яра в нем тоже не было. Он, сосредоточившись, мог отдать вполне сложные приказы для робота, и они будут в точности исполнены при перекидывании. Видеозапись всего процесса с перекидыванием, проведенного в качестве эксперимента, это подтвердила. Робот даже мог рассказать часть воспоминаний Яра, но при этом его личность в нем отсутствовала. Процесс изучения взаимодействия осложнялся жутким удушьем самого Яра, возникающим при смене тела. Пережив в очередной раз неприятные минуты, он решил больше так не делать. Яр знал, что взаимодействие с роботом может быть более полным и без перекидывания. Получалось же использовать дар восприятия пространства, задействовав вычислительные мощности робота. В первые дни, кстати, сам робот не мог воспользоваться дарами и способностями, что тоже указывало на потерю духовной связи между телами. Сейчас Яру требовалось задействовать возможности электронного мозга для изготовления деталей. Его обычный мозг явно не справлялся с работой прецизионной точности. Яр наловчился легко создавать нож или пластину из напряженного металла, но вот точности при этом не было никакой. Ему не удавалось получить два одинаковых предмета. Различие было видно невооруженным взглядом. Немного поразмыслив, Яр понял, что имела в виду Дина. Блок термоэлектрических преобразователей мог обеспечить его энергией, одновременно утилизируя лишнее тепло. Как устроены подобные преобразователи, Яр знал, именно их он использовал при создании переносного холодильника для Влады. Но для них необходимо было создавать элементы субангстремных размеров. Без точности электронного мозга, работающего в связке с биологическим, совершить такое было нереально. Так ничего и не почувствовав, кроме подкравшегося чувства голода, он пошел перекусить. Дина сидела за столом и явно поджидала Яра. «Садись, сейчас накрою». «А где молодежь?» В их доме была предусмотрена небольшая двухкомнатная квартирка с отдельным входом. В нее парочку компьютерных гениев и поселили. У Пуха, в аналогичной квартирке, жил Бурый. «Ушли на стрельбище. Пусть учится за себя постоять», — ответила девушка, ставя большую тарелку перед Яром. Он хоть и перестал есть ведрами, но все же ел намного больше, чем положено при его весе. «Не выходит?» — спросила Дина, явно интересуясь его прогрессом. «Тишина. Как будто у меня и не было никогда второго тела. Может, связи с роботом хватает только на передачу приказов?» Яр внимательно смотрел на жену, пытаясь угадать по ее реакции ответ. «Может, не стоит начинать сразу со сложных вещей?» Вопросом на вопрос ответила она. «В смысле?» Дина, как всегда, не стала уточнять. Наложив себе еды в тарелку, она молча села рядом и принялась обедать с невозмутимым видом. Спокойно закончить обед не дал телефонный звонок. Глянув на имя звонившего, Яр нажал на ответ. «Слушаю тебя, барин, и тебе привет. В стабе все нормально?» «Да вроде тихо», — ответил Яр. «Ты откуда звонишь? Мы подъезжаем уже. Вот решил тебе звякнуть и предупредить». С нотками веселья ответил Квас. «О чем интересно?» «Слушай, что Дина говорит. Внимательно слушай. Если не предлагает проявить чрезмерную инициативу, то не стоит ее проявлять. Как там, у вояк говорится, инициатива имеет инициатора. Это ты сейчас про что?» Яр искоса посмотрел на жену. Та, почувствовав его взгляд, оторвалась от еды и мило улыбнулась, словно знала, о ком идет речь. «Про твой видеоролик, не мой, а наш», — поправил его Яр. «Ты перестань вокруг да около ходить, объясни толком, что случилось». Не удержавшись, барин хохотнул в трубку. «Не телефонный разговор, только ты теперь внимательней слушай жену, по крайней мере, когда она говорит о будущем». Глава 19. После обеда, Яр, не придумав ничего лучше, начал извлекать из пространственного кармана разные вещи. Вытащить клинок получилось довольно легко. Потом последовали предметы побольше. Коробочки и мешочки с жемчугом и горохом. Аптечки и пистолеты. Они появлялись у него в руках с завидной регулярностью. Под конец он так разошелся, что решил вытащить робота полностью, не обмениваясь с ним телом. Упав сверху, робот весьма удачно впечатался в Яра, вышибив из того сознание. Через 10 минут Яр медленно открыл глаза. Он оценил свое состояние, мысленно пробежавшись по телу. Вроде бы ничего не сломано, но дышалось с трудом. Яр попробовал выбраться из-под навалившейся на него тяжести, и это движение стало последним в жизни кресла, на котором он сидел. С жалобным треском и скрипом оно развалилось. Придавленный сверху тяжелой массой, Яр оказался в еще более неудобном положении. «Да слезь ты с меня, чертова железяка!» Попытался он оттолкнуть тяжелое тело. Робот воспринял это выражение как прямую команду и быстро поднялся на ноги. В одной руке он продолжал держать рюкзак с реактором. На спине висел большой рюкзак, сейчас заметно опустевший. За дверью стояла Дина, держащая в левой руке какую-то мокрую тряпку. Яр повернул голову к двери еще до того, как она открылась. «Протри лицо», — сказала девушка, протягивая полотенце лежащему на обломках кресла Яру. Он прикоснулся к лицу. Оно было в чем-то липком. Посмотрев на пальцы, Яр увидел кровь. Все уже зажило. Успокоила его Дина. Яр молча начал подниматься с пола, как вдруг до него дошло, что он увидел жену за дверью раньше, чем она зашла. Да и сейчас он, оказывается, воспринимал весь дом во всем объеме. Немного расширив сферу восприятия, Яр снова ее сузил до минимума. Он помнил, что робот тратит на обработку поступающей информации много энергии, а его вычислительные ресурсы сейчас были нужны для другого дела. Яр все-таки встал на ноги, машинально взял протянутое Диной полотенце. Он уже потянулся к лицу, как девушка его остановила. «Не себе, тебе в душ надо, ему». Она показала пальцем на робота. Тот действительно был заляпан свежей кровью. При появлении из пространственного кармана он своей головой разбил лицо Яру и успел испачкаться выступившей кровью. Машинально сделав шаг, Яр стер с блестящей поверхности не такие уж и большие капли, начинающие подсыхать крови. В тот же момент сфера восприятия пропала, сузившись до обычного зрения. Яр замер на месте, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Он медленно повернулся к Дине. «Мне теперь его мазать кровью?» – спросил он. «Мало мне духа, можешь не мазать, но по-другому связь у вас не восстановится». На удивление снизошла девушка до ответа. «Разделение твоей души на два тела больше не работает. Это единственный способ. Нифига себе, удивился Яр. Ты умеешь длинно говорить? Поломалась? Ничего я не поломалась, улыбнулась Дина. Это не информация из будущего, а мои собственные мысли. Я потихоньку начинаю осваиваться со своим даром. Иногда очень трудно не сболтнуть того, чего не следует. Но я учусь. Ты только сильно не увлекайся, улыбнулся Яр в ответ. Никогда не мечтал о жене, болтающей без умолку. Иди под душ, мечтатель. Я пока в рюкзак вещи сложу. Она показала на многочисленные пачки патронов, пистолеты и мешочки с ценностями улья, которые Яр в азарте разбросал по полу. Тебе предстоит научиться отправлять вещи обратно в карман, добавила Дина. После душа выяснилось, что его дожидается барин. Переодевшись в чистую одежду, Яр зашел в гостиную. Квас вместе с Диной смотрел мультфильмы. Он так увлекся, что не заметил появления Яра. Тот тихонечко прошел к дивану и сел рядом с женой. Когда мультик кончился, барин разочарованно огляделся. Заметив Яра, он набросился на него. «Ну, ты чего меня не окликнул? Столько времени потерял, пока тебя ждал». Начал возмущаться он. «Ты был так увлечен, что не хотелось тебя прерывать. С другой стороны, как часто тебе удается вот так спокойно мультики посмотреть? Вообще-то, никак, точнее, никогда. Постоянно занят какой-нибудь ерундой», вздохнул Квас. «Ладно, пошли поговорим в другое место, а то здесь я буду постоянно на мультики отвлекаться. Пошли, за чаем посидим», согласился Яр. «Пошли». Квас встал и подхватил большую сумку, с которой, видимо, пришел. «Только мне кофе». «В общем, поездка вышла удачная», начал рассказ барин, когда они уселись за стол. И снарядов получил согласно договоренности, и даже назад не на себе их пер. На планере меня перекинули. Сначала с балластом пробный запустили через черноту. По обычным кластерам они и так много запусков провели. Потом уже меня со снарядами отправили. Есть разница в ощущениях между пешим переходом и полетом? Поинтересовался Яр. Только время разное и спина не болит от тяжести. Хохотнул под конец Квас. Только-только от головокружения отойдешь, а ты уже половину пути пролетел. Для пуховских ребят снаряды и патроны привез. Нашлись у наших друзей аналогичные калибры и типа размеры. С твоим золотом тамошние эксперты носились, как с малым детем. Сильно переживали, что слитки получили повреждения при транспортировке. Точно, вспомнил Яр. Они же просили принести недеформированные слитки. Вылетело из головы. Чайник вскипел и отключился. Яр разлил кипяток по кружкам и бросил себе пакетики с заваркой, а квазу две ложки растворимого кофе. Гостю он положил три ложки сахара, а себе пять. На это барин только хмыкнул и продолжил рассказ. Они десяток небольших контейнеров передали для следующего раза. В сумке лежат. Но, вспоминая, как мы перекидывали золото в кучу и обратно, я сомневаюсь, что найдется хоть один немятый слиток. Разберемся. Яр приложился к кружке и начал пить горячий чай мелкими глотками. Твои инопланетные штуковины готовят к транспортировке. Обе. Они уже в улье. В этот раз не стали отправлять. Планеры кончились, а тебе не горит, как я понимаю. Завод по производству патронов тоже готовит. Со всей этой шумихой поставку попридержали, а теперь снова зашевелились. Планеры пока делают максимум на 3 тонны груза, но ведут эксперименты по увеличению их живучести. Если удастся на таком от нас груз перевозить, то мне жить намного легче станет. Аппаратуру связи привез? Спросил Яр, оторвавшись от чая. Привез. Скоро установит, и сможешь пообщаться с Леопольдовичем. Что-то он тебе интересного с глазу на глаз хочет сказать. Ты про чрезмерную инициативу по телефону говорил, что не так мы сделали. Помнишь, что именно Дина сказала? Лучше ничего не делать, но мы же умные. Бросились улучшать и помогать. На самом деле ситуация у внешников складывалась так, что Леопольдовича без нашей помощи бы освободили, максимум позже на пару дней, а ты засветил кучу золота. Засветил и засветил. Отмахнулся Яр. Было бы, на что его менять, а золото мы еще найдем. Ну да, ты у нас богатый тип. А мне что делать? Спросил барин и потянулся за печенькой. Пить просто кофе ему надоело. Я как бы в твои планы не сильно вмешиваюсь. Пожал плечами Яр. Делай, что делал раньше. У тебя неплохо получается. Ты мне лучше скажи, где ты золото столько взял? Вдруг там еще есть? Месторождения богатые нашел. Я же тебе говорил, что это выгодней, чем по магазинам и домам богатеев лазить. Значит, не скажешь. Пригорюнился Квас. Могу точки месторождений на карте показать. Там даже зараженных не очень много. Но это далеко отсюда. Ищи прииски лучше здесь, поблизости. Яр вернулся к роботу. Обломки кресла он сдвинул в угол, чтобы не мешались. Робот стоял на том же месте, где Дина попросила его снять рюкзак. Подавив желание сразу намазать его своей кровью, Яр уселся на пол и принялся за возвращение вещей назад в карман. Первым на глаза попался рюкзак. Ради интереса его Яр и попытался отправить в пространственный карман. Получилось довольно легко. Примерно, как перекидываться самому, только свое тело он переносить не собирался. Различия при обращении и переносе вещей он уловил сразу и постарался закрепить в памяти интенсивной тренировкой. Бедный рюкзак несколько раз падал на пол из-под потолка, когда Яр экспериментировал с точкой появления извлекаемого предмета. Подхватывать его телекинезом не получилось. Рюкзак по весу значительно превышал его возможности. Наигравшись с рюкзаком, Яр достал из него пачку патронов и отправил ее в карман. Сделать это оказалось труднее. Немного поразмыслив, он снова отправил рюкзак целиком в карман. Потом извлек из пачки один патрон и попытался отправить его, но ничего не вышло. «Ну, хоть так», — вслух произнес Яр и отправил в карман робота. То, как легко произошло перемещение, подтвердило вывод, что чем крупнее объект, тем легче его поместить в карман. Немного сбоила логика от такого поведения Дара, но само существование пространственного кармана тоже не укладывалось в привычный ход вещей, к которому привык с детства. Дина позвала его на ужин. Время пролетело незаметно, и Яр действительно хотел есть, но увлеченный экспериментами не обращал на голод внимания. «Сходи к Владе», — сказала Дина, когда они принялись за чай, после сытного ужина. «Они поздно ложатся». «Зачем?» — не понял Яр. «Режь руку». Девушка протянула ему острый нож. Уже догадавшись о том, что произойдет дальше, Яр попробовал сделать разрез на предплечье. Рана затягивалась сразу за лезвием ножа. Крови почти не было. Понятно. Он отложил нож и продолжил чаепитие. У Влады, несмотря на поздний час, был посетитель, поэтому Яр решил навестить Пуха. Тот сидел в специальной комнате за столом и стучал пальцами по клавиатуре. На голове у него был шлем. Иногда он поднимал правую руку и делал какие-то жесты в воздухе. Не найдя другого места, чтобы присесть, Яр сел на свободный край стола. Он уже хотел постучать по шлему, но Пух отстранился и сам его снял. «Привет, затворник», — первым поздоровался он. А сам-то, Яр обвел взглядом голые стены. Затворник и к тому же монах-аскет, зато ничто не мешает работать. «Ты проведать или по другой надобности, время убить», — честно признался Яр. «Влада занята клиентом, а ходить туда-сюда лень. Вылез из своей берлоги и начал всем мешать», — заворчал Пух. «Ты бы лучше на стрельбище походил, да спортом занялся. Слабак ведь совсем, даже до себя прежнего не дотягиваешь». «А ведь ты прав», — задумался Яр. «Надо заняться своим телом. Привык я в муми, что ничего тренировать не требуется, вот и упустил из виду физподготовку. Можешь ко мне приходить заниматься. Я в комнате с виброизоляционной плитой себе неплохой тренажерный зал устроил. Все равно помещение пока пустует». Пух вопросительно посмотрел на Яра. «Зачем оно мне?» «Наверное, для проведения фундаментальных исследований. Тебе мышь разве не говорила, это которая бешеная?» Ухмыльнулся Пух. «Не говорила. Я, по ее словам, пока в основах плаваю. Какие тут исследования, да еще фундаментальные. Когда доберусь до понимания сути экспериментов, тогда, наверное, расскажет. Заходит ко мне регулярно, экзаменует. Как будто ей больше заняться нечем. Тяжело идет наука, сейчас полегче. Влада надомной поколдовала, и сразу обучение значительно легче пошло. Смотри, чтобы хвост, как у ее белки, не вырос, или ушки». Яр приставил руки к своей голове, изображая те самые ушки. «Белку она тоже умной сделала. Может, ум и хвост взаимосвязанные вещи? Почему, кстати, вы мышь бешеной зовете? Тебе надо как-нибудь послушать их разборки с очкариком», — усмехнулся Пух. «Пусть скажут спасибо звукоизоляции дома, иначе я их обратно в гостиницу выселил бы». Открылась дверь и в комнату заглянула Влада. «Я освободилась. Ты же ко мне пришел?» — с порога заявила она, обращаясь к Яру. «Как поняла?» — удивленно спросил он. «Дарсинса прорезался?» «Не совсем. Скорее развилось мое зрение знахаря. Я живые организмы теперь сквозь стены вижу. Расстояние небольшое, но на свой дом хватает», — пояснила девушка. «Видал?» — пожаловался Пух. «Не ты один под неусыпным надзором живешь. Меня это не беспокоит», — пожал плечами Яр. «Пойдем, Влада, надо решить одну проблему с моим многострадальным организмом». Он поднялся на ноги и направился на выход. «Рассказывай», — предложила девушка, когда они пришли в ее рабочий кабинет. «Мне надо взять у себя кровь. Возможно, я буду так поступать часто. Мне видится решением проблемы использования шприца. Но потом возникнет другая проблема». Яр посмотрел на девушку. «Сразу добавлю, подойдет только моя кровь. Простое кровопускание у тебя, я так понимаю, не получается?» «Нет, рана мгновенно зарастает. Можно кровь набрать шприцом, но ты же знаешь про эффект прочной кожи, возникающий у иммунных на месте постоянных травм. Каждый раз отрезать себе палец или стрелять в ногу, чтобы успела натечь кровь, меня не тянет. Как часто тебе нужно делать кровопускание?» «Пока не знаю, но то, что придется делать его периодически, это точно. Спрошу по-другому, сколько тебе понадобится крови, например, в день?» — уточнила Влада. «Давай считать, что 100 грамм в сутки хватит», — прикинул Яр необходимый объем с учетом возвращения духа. «Ну, задумалась девушка, ты-то, вероятно, спокойно переживешь такую кровопотерю. Мне хоть и любопытно, зачем тебе столько крови, но спрашивать не буду. Это замечательно. Только делать-то что?» «Значит так, сливаем с тебя пол-литра в пакет с антикоагулянтом, и ты расходуешь кровь по мере надобности. Как кончится, так придешь ко мне снова». С этими словами Влада открыла один из шкафов с функцией охлаждения и достала одноразовую систему для забора крови. «Храни в холодильнике, но не замораживай. На место укола я попробую воздействовать своим даром, чтобы избежать излишнего укрепления кожи. Но здесь, главное, не переборщить. Что делать, если мне потребуется кровь, а тебя рядом не будет?» «Таскай с собой запасные пакеты для донорской крови, вроде вот этого». Девушка развернула упаковку этикеткой к нему. «Переносной холодильник для них ты сделать сможешь, меняя места для забора крови, не коли в одну и ту же вену. А вот когда твоя кожа перестанет совсем протыкаться, тогда начинай стрелять по ногам, если получится». Придя домой, Яр через капельницу плеснул немного крови на стоящего посередине комнаты робота. Сразу появилось ощущение пространства вокруг. Отнес пакет с кровью на кухню и положил в холодильник. Заодно убедился, что связь с роботом не теряется, несмотря на расстояние. На обратном пути прихватил кресло из другой комнаты и, вернувшись, уселся напротив робота. Предстояло наладить контакт с мозгом робота и заставить его работать с моделями, которые Яр хотел изготовить. Через 20 минут связь с роботом начала гаснуть и скоро пропала совсем. Беглый осмотр показал, что кровь высохла. Такой короткий период Яра не устраивал. На кухне он кроме крови захватил рулон пищевой пленки. Смахнув засохшую кровь, он обильно полил голову робота новой порцией и плотно замотал пленкой. Этой крови хватило почти на 2 часа. Яр уже нащупал точки соприкосновения с мозгом робота, но пришлось прерваться. Он потыкал пальцем в пузыри под пленкой. Кровь была жидкая, но сильно потемнела. С ней что-то произошло, и сказать, что именно, могла только Влада. Яр потянулся к телефону, но тот сам зазвонил в его руке. «Слушаю», — произнес он, ответив на звонок. «Ложись спать», — раздался голос Дины в трубке. 3 часа ночи, Влада спит, завтра свою проблему решишь». «Скоро приду», — вздохнул Яр. Вряд ли Дина ждала, что он немедленно придет спать. Скорее хотела таким деликатным образом напомнить о времени суток. Яр хоть и устал немного, но в сон его не тянуло. Он сходил опять на кухню, на этот раз прихватил кучу полотенец, размотал и обтер робота, налил новую порцию крови и снова замотал пленкой. Усевшись в кресло, Яр нащупал, с таким трудом, найденные точки и попытался слиться с роботом. Глава 20. «Здравствуй, князь, а ты изменился», — поздоровался с ним Леопольдович. «Добрый день». В углу экрана в отдельном окошке отображался профессор Краузе. «И вам не хворать», — поприветствовал их Яр. Он сидел в специально оборудованной комнате, защищенной от прослушивания. Барин позаботился о конфиденциальности разговоров с внешниками по видеосвязи. Причем Леопольдович находился в своем мире, а профессор в улье. «Я раньше болел, ждал, когда знакомый знахарь опыта наберется и сможет меня вылечить», — продолжил Яр. «Ты, Леопольдович, тоже не выглядишь утомленным за стенками. Это благодаря тебе и профессору». Леопольдович пристально вглядывался в лицо Яра. «Я опять пошел на риск и уговорил профессора ввести мне твоих нанороботов, не дожидаясь окончания клинических исследований. Что-то мне подсказывает, что речь сейчас пойдет именно о них», — ухмыльнулся Яр. «Так уж получилось, что результаты действия нанороботов проявили себя во всей красе именно в застенках», — развел руками Леопольдович. «Я честно старался скрыть их влияние. Вон, даже волосы регулярно подкрашиваю, и морщины мне подрисовывают. Били, а синяков нет или быстро проходит, и это тоже. Но гордость тоже сыграла свою роль. Какого хрена меня мочалит какие-то уроды? Леопольдович изобразил возмущение, хотя сам оставался совершенно спокойным. Досталось в итоге многим. Начальник силовиков подал рапорт по инстанции о происшествии. Многие его люди оказались в больнице, после встречи со мной. Тут-то и выяснилось, что совсем не маленький человек и секретоноситель высшего уровня оказался в застенках одной, много возомнившей о себе, службы. «Значит, мы здесь зря ролик снимали и тебя пытались спасти?» – спросил Яр, хотя ответ ему и так был известен. «Ты бы и сам вышел довольно скоро. Скажем так, ваше видео быстро удалили из сети, но кому надо о нем доложили. Лишняя пудовая гиря на весы моего освобождения», – серьезно ответил Леопольдович. «Трудно приписывать воровство золота в пользу некоего князя, когда этот самый князь сидит на горе золота и грозится прекратить его поставки, если Леопольдовича не выпустят на свободу и не вернут на прежнее рабочее место», – вставил Краузе. «Зная нашу систему, я бы не удивился, если бы Леопольдович повесился в камере от угрызений совести. Так что не стоит принижать своих заслуг, весело живете», – хмыкнул Яр, – «как умеем». Снова развел руками Леопольдович и сразу перешел к делу. «Нужны твои нанороботы, кто бы сомневался, сколько, а главное, чем будешь расплачиваться, и когда? На данный момент я вложил в вас очень большие средства, но пока получил намного меньше. Мне не нравится такой перекос, учитывая, что я тебе должен как минимум свою жизнь», – начал Леопольдович. «Я готов изменить сложившееся положение вещей, по указанию сверху. К нам на объект тянут дополнительную питающую линию. Мы сможем поддерживать канал с ульем достаточно широким все время. Изготовление планеров уже передано профильному авиастроительному предприятию. Мы рассчитываем наладить очень большой поток снарядов и даже легкой бронетехники на эту сторону. Это, конечно, замечательно. Даже не могу представить, как обрадуется этому факту барин. Только мне-то, зачем это железо? Менять на жемчуг, а потом его солить? Предлагай, что тебе нужно. Я уже говорил про редкие металлы и другие вещества, но пока их не получил», — напомнил Яр. «Сейчас список придется расширить». «Не проблема», — кивнул Леопольдович. «С моим арестом дело заглохло. Кстати, я поручил его именно тому гаду, который меня сдал золотому отделу. Сейчас назначу нового ответственного за снабжение и предоставим тебе все необходимые материалы, что еще привезли с корабля пришельцев. Много чего, но оборудование, большей частью, неработоспособное. Вроде того планшета, что я тебе показывал. Большой космический корабль должен был управляться не слабым компьютером, который точно должен быть защищен лучше всего остального. Был такой, и не один. Защита тоже была хорошей. Поэтому после гибели от излучения они прокисли, не успев замерзнуть. А как, биологические компьютеры? Да, как в фантастических фильмах. Большая колба, опутанная трубками с питательным раствором. Были взяты образцы, но ничего нового обнаружено не было. Те же нанороботы и микроэлектроды для связи с обычной электроникой. Генетический мозг принадлежал раньше человеку, — многозначительно добавил последний факт Леопольдович. Да, — протяжно выдавил Яр, — весьма глупый выход из ситуации. Не проще было разработать нормальную микроэлектронику? Мне тоже с трудом удается представить ход их мыслей, — согласился с ним внешник. Я, может, повторюсь, но с каждым новым фактом, я убеждаюсь, что пришельцы создали свою цивилизацию на обломках другой, более развитой. Встрял профессор. Это дело десятое. Давай вернемся к нанороботам. Сколько? Думаю, партия в 100 штук будет в самый раз. На одном дыхании выпалил Леопольдович и уставился на Яра, отслеживая его реакцию. Жду поставок необходимых мне веществ, — нейтрально ответил тот. Мне же надо их из чего-то делать. А можно сделать так, чтобы нанороботы не только геном корректировали, но и внешность? — влез с вопросом Краузе. Можно, — не задумываясь, — ответил Яр. Можно даже пузырьки с нанороботами перемешать, чтоб интрига была. У кого хвостик отрастет, а кому ушки, как у зайчика, достанутся. Давай без лотерей, — поморщился Леопольдович. Делай точно такие же, как были до этого. Десятая часть партии уйдет на клинические испытания, остальное заинтересованным лицам. Если у них внезапно отрастут хвостики и ушки, мало не покажется никому. Тебя с барином, конечно, не достанут, но без снабжения с нашей стороны точно останетесь. Влада, «Ты готова?» – спросил Яр, входя в кабинет. «Отменила на сегодня все приемы, как ты и просил», – ответила девушка. «Только ты так и не сказал, к чему мне надо быть готовой. Пришло время съесть очередную жемчужину». Яр прошел к кушетке и не спеша разделся до трусов, затем он улегся лицом вверх и предупредил: «Начинаю». Яр выхватил из воздуха перед собой белую жемчужину и сразу отправил ее в рот. «Придурок!» – подскочила девушка со стула. «Ты что сделал?» Она быстро приблизилась к Яру и начала его обследовать. «У тебя еще те три путем не активировались, а ты четвертую решил сожрать. Совсем жить надоело? Передозировку словить хочешь? От белых не бывает передозировки», — спокойно возразил Яр. От приема жемчужины по телу растеклось блаженное тепло. «Откуда ты знаешь? От обычного жемчуга, если пережрать, можно в кваза превратиться. А белые, в таком случае, могут из тебя скрибера сделать. Ты этого хочешь? Успокойся, Влада. Все со мной будет нормально. Возможно, старый дар заработает, и я смогу по черноте ходить. Мне это один знакомый бог пообещал», — внезапно засыпая, произнес Яр. «Придурок», — повторила Влада. Энергия из нее, как и в прошлый раз, потекла широким потоком. Достав из кармана телефон, она набрала Бурова. «Отвар мне, срочно. Князь опять учудил», — коротко сказала она в трубку. Потом набрала другой номер. «Дина, ты знаешь, что твой наделал?» Замечательный ответ. Влада в раздражении выключила телефон и сунула его в карман. «Все нормально», — явно передразнивая Дину, произнесла она. «Легко говорить, когда энергию не из тебя сосут». Через час отток энергии ощутимо пошел на убыль. Сидевшая рядом с Яром девушка поднялась и начала очередное обследование. Дары, наконец, прорезались, и она их четко увидела. Но Влада раньше такие не встречала. «Хм, о чем я думаю?» — сказала девушка сама себе. «Это же князь, у него все не как у людей». Ничего похожего на дар барина ходить через черноту она не увидела. Три дара были хорошо развиты и почти набрали полную силу. Остальные не такие оформленные и развитые, но тоже проявились четко. Два из них Влада узнала. Один отвечал за электричество, а второй за телекинез. Последних в улье хватало, электриков было значительно меньше. «Бурый», — связалась девушка с бывшим Муром. «Можешь с князем посидеть?» «Не могу», — ответил тот. «Дина посоветовала отвара приготовить побольше. Вот чьих советов я не склонен игнорировать, так это ее. Свяжись с кем-нибудь из молодых». «Хорошо». Влада набрала номер Мыши. «Можешь с князем посидеть? Мне надо поспать пару часиков. На ногах уже не стою. Сейчас очкарика отправлю», — не раздумывая, ответила та. «Пусть займется чем-нибудь полезным. Жду». Влада зевнула. «Только пусть поторопится». Яр открыл глаза. Он так и лежал на кушетке в кабинете Влады. Самочувствие было нормальным, если не считать сосущего чувства, похожего на голод. Яр помнил это ощущение. Организму не хватало энергии. Он повернул голову. Рядом сидел очкарик и читал книгу. «Интересная?» — спросил Яр первое, что пришло в голову. «Оригинальная. Я такого раньше не встречал. Что может быть оригинальнее мира, в котором мы находимся?» Яр принял сидячее положение и потянулся за одеждой. «Иногда важно не только то, что находится вокруг тебя, но и то, что внутри», — философски заметил очкарик. «Есть многое на свете, друг Горация», — процитировал Яр. «А где Влада?» «Устала. Спать ушла», — оторвал очкарик глаза от книги. «Ты как себя чувствуешь? А сколько времени?» «Вечер, но не поздний». Очкарик опять уткнулся в книгу. Рукой ткнул в сторону стола, на котором стояла полная полторашка. «Там тебе зелье Бурый принес». Яр, одевшись, снова сел на кушетку с бутылкой в руках, отхлебнул хороший глоток отвара, прислушался к ощущениям, выпил залпом полбутылки и снова прислушался. «Пойдет», — повеселевшим голосом произнес он, чувствуя облегчение. «Бросай свой философско-фантастический роман, можешь идти спать». Яр поднялся с кушетки. «Он не философский. Когда я говорил внутри, я именно это имел в виду», — оторвавшись от книжки и поднимаясь со стула, сказал очкарик. «До свидания». Он зажал пальцем нужную страницу и направился к выходу. «Так в чем оригинальность?» — в спину спросил Яр. «В человеке из небольшого зерна вырастает нейросеть, которая частично дублирует нервную систему, но больше используется как встроенный в организм компьютер». Парень остановился на пороге и повернулся к Яру. «Как она вырастает, интересно?» — пробормотал тот. «Нанороботы ее строят по программе, находящейся в зерне», — пояснил очкарик. «Фантастика. Сомневаюсь, что у такой вычислительной сети будет достаточная надежность и тем более высокая производительность. «Мы же как-то живем и думаем», – возразил очкарик, – «а уж человеческая нервная система точно далека от совершенства». Словно в подтверждение своих слов он помахал книжкой. «Часть нейронов периодически погибает, но на всей системе это не сказывается. Если скопировать этот принцип построения, то будет не так важна надежность отдельных элементов. Начнет работать статистика больших чисел».